Глава 17. Ее слова застали меня врасплох. Такого предложения я не ожидала и не понимала, зачем это нужно леди Лоренс. Не думаю, что она меня находила привлекательной как будущую невестку, и надеялась, что за время помолвки Николасу удастся меня уговорить не разрывать ее, а завершить браком. Также не думаю, что наша косметика представляет для нее такую ценность, что она готова пожертвовать сыном. Нынешняя популярность нашего магазина объяснялась скорее тем, что нам благоволила кронпринцесса. Пусть и конкурентов продукция была не столь высокого качества, но не так уж плоха. Я молчала, пытаясь понять мотивы собеседницы. «Инарита Ройтер, неужели это так сложно для вас?» — спросила леди Лоренс. «Все, что от вас потребуется, — это надеть браслет. Препятствий для этого я не вижу. У вас нет никакой другой сердечной склонности, иначе бы мой сын не был бы уверен, что вы согласитесь на помолвку. Не надо повторять, что вы не соглашались. Она заметила мой протестующий жест. Главное, что у вас нет никаких обязательств, ведь так?» «Так», — ответила я. «И тем не менее, я не смогу выполнить вашу просьбу. Я уже говорила, могу повторить. Я не хочу никаких отношений с вашей семьей. Я предпочла бы больше никого из вас не видеть. А помолвка предполагает обратное». «Инарита Ройтер, я понимаю, оскорбление, нанесенное моим мужем, очень сложно простить. Но он извинился». «Извинился?» — я нервно рассмеялась. «Он написал, что не хотел меня оскорбить, и что я поняла его неправильно. Как уж понять неправильно, когда меня в лицо назвали продажной девкой?» Я проговорила это вслух, и мне стало немного легче. А вот леди Лоренс заметно смутилась, опустила глаза на свои руки, до той поры мирно лежащие на коленях, и чуть слышно проговорила. «Нужно было посмотреть, что он написал. Но до сих пор подобные письма он составлял безукоризненно». «Безукоризненно врать — это тоже нужно уметь. Только мне никогда не нравились люди с подобными умениями. От таких лучше держаться подальше, как бы красиво ни было их вранье. А в случае лорда Лоренса письмо явно выражало желание автора оскорбить меня еще сильнее. Удивительно, как он только цветы ядом не пропитал. Возможно, усомнился, что я их вообще приму, а делать лишнюю работу не хотел. Но как бы то ни было, в розах никаких добавок не нашли. Отец взял корзину в сыск для проверки, так как цветы ему тоже показались подозрительными». «Инарита Ройтер, устало сказала леди Лоренс. Поведение мужа поставило нашу семью в очень непростое положение. Если мои извинения могут для вас что-то значить, я приношу их вместо мужа и прошу выполнить мою просьбу». Ее слова были для меня непонятны. Как могло оскорбление, нанесенное мне лордом Лоренсом, чем-то повредить их семье? Не могла же леди Лоренс говорить такое всерьез о моем отказе делать для нее косметику? Что еще могло для них измениться? Впрочем, проблемы их семьи меня никак не касаются, и моими стать не могут. «Извините, леди Лоренс, но я вам уже ответила». «Можете себе представить, Штефани, каково столько лет быть замужем за идиотом?» — внезапно спросила она. Меня поразили не столько ее слова, сколько фамильярное обращение, предполагающее степень близости, которая у нас не было и которой я стремилась избежать. «Одной из причин, по которой я настояла, чтобы мой сын выбрал спутницу жизни по своему вкусу, было то, что я вышла замуж по решению семьи, которая хотела свести капитал в одни руки. Мой троюродный брат был единственным наследником, как и я. Хорошо, что в брачном договоре был пункт о раздельном владении имуществом. Со стороны лорда Лоренса капиталов не оказалось. Они тщательно это скрывали. Так что правда выплыла не скоро. И все, что принес муж в семью, долги, родовую спесь и глупость, которая стала для меня невыносимой уже в первые дни семейной жизни. Ведь мне приходилось его не только слушать, мне приходилось делить с ним постель». Она посмотрела на меня странным невидящим взглядом. Казалось, говорит она не мне, себе. Я была лишней сейчас, хотя понять ее, наверное, могла. Мне было бы противно, даже если бы ее муж просто находился рядом. Его с трудом удалось пристроить в министерство, но, несмотря на всю знатность рода, за годы работы ему не удалось занять хоть сколько-нибудь приличной должности. он умудрялся проваливать и портить все, за что брался», — продолжала она. «С тем, что он испортил мою жизнь, я давно смирилась. Но сейчас он пытается испортить жизнь нашему сыну, а этого я допустить никак не могу. Понимаете, Штефани?» «Было бы лучше, если бы она обращалась ко мне более официально. Сейчас держать дистанцию намного сложнее. Но я не могла понять, добивалась ли она такого или просто оговаривалась. Леди Лоренс казалась слишком отстраненной и от меня, и от своего рассказа». «Извините, но нет», — ответила я. «Я не вижу связи между поведением вашего супруга и будущим вашего сына». «В самом деле?» Она потерла лоб, то ли пытаясь собраться с мыслями, то ли привычным жестом разглаживая возможные морщинки. «Даже примерно не догадываетесь?» «Нет». «А что вы знаете о супруге принца Эвальда?» «Почти ничего. Вопрос меня удивил. Если леди Лоренс считала, что я уловлю связь между ее рассказом, ее просьбой и супругой наследного принца, то она очень ошибалась. Она училась в нашей академии, у нее в родне есть орки и...» «Пожалуй, все». «Не густо», — подытожила моя собеседница. «Придется мне рассказывать вам то, что считается государственной тайной». «Хотя, какая там тайна?» Она небрежно махнула кистью. «Вся верхушка аристократии об этом знает. Но все же я бы попросила вас, чтобы разговор остался между нами, чтобы все, что я вам рассказала, не покинуло стен этой комнаты». «Мы никогда и никому не выдаем тайн наших клиентов», — напомнила я ей. «Но я теперь не ваша клиентка», — заметила она. «Или вы передумали?» «Нет. Но тайны бывших клиенток мы тоже не выдаем. Не думаю, что вы можете припомнить хоть один такой случай. Если хотите, могу дать вам клятву». Она ощутимо заколебалась. Наверное, все же сначала хотела клятву с меня стребовать, но потом решила, что этим лишь больше настроит против себя. Поэтому улыбнулась и сказала: «Нет, не хочу. Я вам полностью доверяю». Ее доверие польстило бы мне, если бы перед этим она не упомянула, что тайна, которой она хочет со мной поделиться, вовсе не тайна. И вполне возможно, не только для нашей аристократии. Просто меня никогда не интересовали сплетни, касающиеся королевского семейства, которые Регина просто обожала. Поэтому подруга могла быть в курсе того, что мне сейчас под большим секретом хотели рассказать. Но все же леди Лоренс удалось меня заинтриговать. «Принцесса Ассиль незаконно рожденная», — сказала она. «Это тем более печально, что и происхождение кронпринцессы Лиары тоже довольно сомнительное. Но ее отец хотя бы был королем, а сама она рождена в законном браке. Но вот с женой принца Эвальда все обстоит много хуже. Ее отец совершенно точно был орочьим шаманом. Кто мать, неизвестно. Королевская семья, с одной стороны, всячески скрывает этот факт, а с другой, очень не любит случаев, когда кому-то предъявляют претензии, связанные с происхождением. И когда на всех внебрачных детей вешается ярлык порока, тень его падает и на принцессу Ассиль, как бы ни было безупречно ее поведение». «Я никогда ничего подобного не слышала», — задумчиво сказала я. «Неужели королевскую семью этот брак устроил?» «Вслух такое никто говорить не будет», — заметила леди Лоренс. «Но я уверена, что нет. Они предпочли бы получить для наследника жену из более приличного семейства. Недаром Лауф пытался пристроить Эвальда. Но против природы оборотней не пойдешь. Ассиль — истинная пара принца». «Наверное, он мог не жениться». «Не мог, если им нужен был наследник». Леди Лоренс терпеливо просвещала меня в вещах, которые наверняка были известны даже детям, но совсем не интересны мне. Раньше не интересны. Эвальд даже не взглянул бы на другую. Заменить ему пару можно было, лишь убив девушку, сразу после того, как выяснилось, что между ней и Эвальдом возникла связь. Но королевская семья по каким-то причинам на это не пошла. На мой взгляд, Гарм от этого только выиграл. «Выиграл?» — недоверчиво спросила я. «От того, что на трон в будущем взойдет незаконно рожденная полуорчанка?» «От того, что на трон в будущем взойдет конкретно эта незаконно рожденная полуорчанка», — ответила леди Лоренс. Богиня дала Эвальду лучшую пару из возможных. Лучшую для Гарма, я имею в виду. Она настоящая королева, хотя пока ею не является. Но король Лауф считается своим мнением и относится к ней очень тепло. Более того, скажу я вам, когда придет время Эвальда, для Гарма наступят золотые годы. И так, думаю, не только я. Мы молчали. Она ждала хоть какого-то отклика на свой рассказ. Я же пыталась осознать только что услышанное. Оно для меня было странным, плохо укладывалось в мою картину мира. Картину мира, в которой таким, как я, следовало знать свое место и не пытаться занять чужое. Более высокое, подходящее лишь инаритам с безупречным происхождением. А теперь представьте реакцию общества на слова мужа, который гордо заявляет, что сын собрался жениться на безродной девке. И не просто безродной, а незаконно рожденной. Но он, как отец, ни в коем случае позволить такого не может, ведь все знают, что дети наследуют пороки родителей. А что ждать от девушки, чья мать не только не была замужем, но и подбросила ребенка в приют? Я думаю, его поддержали бы очень многие. Чуть поморщившись от упоминания приюта, ответила я. «Я не истинная пара вашего сына, так что мне можно дать отставку без ущерба для его душевного здоровья». «Вы не правы, Штефани», — сказала леди Лоренс. «Совершенно не правы. В настоящее время подобные высказывания — прямое оскорбление короны. Даже если кто-то такое думает, вслух не говорит. Если он не совсем идиот». Она зло посмотрела в сторону нашего сейфа. Думаю, на его месте она видела своего супруга. Иначе ее неприязнь была бы необъяснимой. Наш сейф совсем не болтлив. Наверное, потому что там ничего ценного не хранится. Стоит он просто для важности и придает комнате деловой вид. А еще, как подставка для цветочного горшка, с которого спускалась пышная зеленая волна, кое-где расцвеченная скромными белыми цветочками. «Мне удалось притушить слухи», — неохотно продолжила леди Лоренс. «Но лишь притушить. Я слишком поздно узнала о случившемся. Словами, вы же знаете, что у моего мужа иной раз шутки бывают очень странными. Можно убедить большинство, но не всех. Понимаете, Штефани?» Меня опять покоробил ее фамильярный доверительный тон. «Единственная возможность убедить всех, что ничего такого не было, показать, что помолвка состоялась. В противном случае неприятности будут у Николаса. Его карьера закончится, не начавшись. Кому нужны военные маги, чья семья в опале у короны?» «Мне кажется, вы преувеличиваете», — неуверенно сказала я. «Если бы. Поверьте, дорогая, я знаю, что говорю», — уверенно ответила леди Лоренс. «Не я выбирала сыну отца, увы. Остается только радоваться, что Николас ничего не взял со стороны моего мужа. А вот дочь, к сожалению...» Она не договорила, решив, что мне не стоит об этом рассказывать. Но я все равно вспомнила слова Николаса о том, что у его сестры постоянно меняются гувернантки, и поняла причину этого. Если девочка пошла в папу, с ней долго никто не выдержит. «Но речь сейчас идет не о всей моей семье, а о будущем сына, который окажется перечеркнутым», — продолжила леди Лоренс. «Даже если все будут делать вид, что ничего не случилось, в его личном деле появится запись, которую уже не удалить. Поэтому, Штефани, я вас умоляю сделать вид, что ничего не случилось, и принять этот браслет. С моей стороны для вас будет сделано все, о чем вы попросите, если только это будет в моих силах. Магическую клятву я вам дам хоть сейчас». Она умоляюще на меня посмотрела, но... Порадовать ее мне было нечем. «Я этого не сделаю, леди Лоренс. Если ваш сын действительно хочет на мне жениться, то, взяв у него браслет, я внушу ему ложные надежды. Мне кажется, будет лучше, если я всем любопытствующим буду говорить, что ему отказала, а вам верну возможность заказывать у нас косметику». «Да как вы не понимаете, Штефани? К чему мне сейчас ваши кремы? Все намного серьезнее, чем вам кажется. Одними словами обойтись нельзя». «Это все, что я могу для вас сделать», — твердо ответила я. «Мне не нужна фиктивная помолвка, которая неизвестно чем и когда закончится. У меня нет доверия к вашей семье. Думаю, вы понимаете, почему». Она прищурилась и прикусила нижнюю губу, и без того довольно тонкую. А под зубами ее почти совсем не стало видно. Безупречность облика была нарушена. Но леди Лоренс сейчас собственная внешность беспокоила меньше всего. Перед ней стояла важная задача — убедить меня выполнить ее просьбу. Задача эта требовала всестороннего обдумывания, но никак не разговоров. Наконец она пришла к какому-то решению, улыбнулась и сказала. «Пожалуй, выбор сына мне нравится. Признаю, он понравился бы мне больше, пойди вы мне навстречу. Но я привыкла уважать чужие решения, поэтому принимаю и ваше. И все же хочу вас попросить, Штефани, обдумать мою просьбу и поговорить с Николасом, когда он вернется. Вы не откажете мне в столь мизерной просьбе?» Она опять мне улыбнулась, чуть просительно, но с долей уверенности, что я соглашусь, а уж у сына найдутся аргументы куда более убедительные для молодой девушки. Она была бы права, если бы не один нюанс, который она не знала и который перечеркивал ее планы. Я влюблена в другого. «Не откажу», — ответила я. «Я поговорю с вашим сыном, леди Лоренс, но уже сейчас могу вам сказать, это ничего не изменит». Возможно, по губам ее скользнула тень торжествующей улыбки, и я пожалела, что дала согласие. «Я вам очень благодарна, Штефани.